Глава 6. Великое стояние. Декабрь-февраль. В конце ноября мы получили новый приказ. Передвинуться на 2 версты на юг, в деревню Мозысань, где уже почти 2 месяца спокойно, никем не тревожимый, стоял султановский госпиталь. Мы опять эвакуировали всех больных, свернули госпиталь и перешли в Мозысань. Опять началась отделка фанс под больных. Но теперь она шла на широкую ногу. Незадолго до нашего приезда в султановском госпитале произошло событие. Султанов на военной службе был недавно, никаких знаков отличия не имел. За бой на шахе его представили к первой награде. Станиславу 3-й степени, которого имеет всякий самый маленький чиновник. А командиру корпуса очень хотелось выдвинуть и выделить Султанова. Для этого он все время держал теперь султановский госпиталь впереди других, чтобы в случае боя он оказался как бы на передовых позициях, и чтобы Султанова можно было представить к Владимиру. Госпиталь был поставлен в богатую, незанятую воинскими частями деревню. В многочисленных просторных фанзах можно было с удобством устроиться и самим, и устроить палаты для больных. Госпиталь вышел хорошенький и чистенький, как игрушка. С ним смешно было и сравнивать другие госпитали, ютившиеся в 2-3 убогих грязных фанзах. Когда все было готово, командир корпуса устроил так, что главнокомандующий выразил желание осмотреть султановский госпиталь. В ожидании Куропаткина в госпитале каждый день чистили, мыли, мели. У входа в палату Новицкая и Зинаида Аркадьевна соорудили 2 больших букета из хвойной зелени. Куропаткин приехал. Но приехал он не по той дороге, по которой его ждали. Он вышел из коляски сердитый, рапорта главного врача не принял. «Скажите, пожалуйста, что у вас тут за дороги к госпиталю? Я сейчас чуть не вывалился на Косогоре. Как же к вам по таким дорогам будут возить раненых?» Он прошел в палату, не обратив внимания на букеты. Подошел к сиявшему рукомойнику, поднял крышку. Внутри рукомойника была грязь. Велел затопить печку. Печка дымила. Осмотрел он все палаты и спросил Султанова: «Сколько у вас тут мест?» 120, ваше высокопревосходительство». 120? А сколько штатных мест полагается в подвижном госпитале?» 200, ваше высокопревосходительство», — ответил бледный Султанов. «Так, приготовьте 600 мест. Обратите внимание на подъездные дороги, печи и рукомойники». Куропаткин уехал очень мало восхищенный. Султанов лениво потирал руки и говорил своим небрежным, насмешливым голосом: «Беда с этим начальством. Чего его к нам понесло? Его высокопревосходительству захотелось совершить легкую послеобеденную прогулку, а мы за это страдай». Через 2 дня приехали какие-то полковник и врач, спросили Султанова. Он вышел. «Мы от главнокомандующего», — вежливо заявил врач. «Исполнены его указания». Султанов растерялся. «Когда же я мог успеть?» «То есть как это?» — удивился врач. «А меня главнокомандующий еще вчера посылал, да я не успел». «Приступлено ли, по крайней мере, к началу работ?» «Да, мы написали в штаб дивизии». «Полноте, это не дело, а бумага марания. А сделали-то вы что?» «Что же я могу сделать? У меня на это и средств нет». Врач задумчиво покручивал бородку. «Значит, так и доложить главнокомандующему». И они уехали. Куропаткин телеграммы известил корпусного командира, что нашел госпиталь в полном хаосе, относит это всецело к нераспорядительности начальствующих лиц и приказывает принять самые энергичные меры к приведению госпиталя в порядок. Султанов притворялся беззаботным, посмеивался и говорил: «Мне что, только бы не повесили, а на остальное наплевать. Ведь все мы ехали сюда исключительно за тем, чтобы получать неприятности. Ну, а одно и больше или меньше — не все равно». Работа в деревне закипела. Корпусный командир прислал роту саперов для исправления дорог и отделки фанс. Было решено обратить деревню в целый госпитальный городок. В нее перевели наш госпиталь и дивизионный лазарет. Командир корпуса выхлопотал на оборудование госпиталей 3000 рублей и с заведующим работами назначил Султанова. В ожидании, пока будут отделаны фанзы для нашего госпиталя, мы сидели без дела. Работы вскоре пошли вяло и медленно, зато помещения Султанова и Новицкой отделывались на диво. Саперный офицер, заведовавший работами, целые дни сидел у Султанова, у него же и обедал. В Султановском госпитале шли непрерывные праздники. То и дело приезжал корпусный командир, приезжали разные генералы и штабные офицеры. Часто Султанов с Новицкою и Зинаидой Аркадьевной уезжали на обеды корпусному. В госпитале полную, бесконтрольную хозяйкой была Новицкая. Солдаты команды обязаны были вытягиваться перед ней во фронт. Врачам смешно было и подумать, чтобы Новицкая стала исполнять их приказы. Она их совершенно игнорировала. То и дело происходили столкновения. Новицкая была в госпитале старшей сестрою, за больными не ухаживала, а заведовала хозяйством. Порции для больных обыкновенно выписывались с вечера. Однажды врач забыл вечером выписать порции. Палатная сестра пришла к Новицкой утром за яйцами и молоком. «У вас не выписано, я не выдам». Врач написал требование. Сестра с этим требованием пришла к Новицкой вторично. «Скажите вашему доктору, что не будет ему ни молока, ни яиц. Пусть пишет вовремя», — объявила Новицкая. Сестра воротилась в палату, сообщила врачу. Врач в недоумении опустил голову. Вошел в палату старший ординатор доктор Васильев. Врач сообщил ему о последовавшем высочайшем отказе. «Как же теперь быть? Значит, голодать больным?» В это время в палату вошла Новицкая. «А вот она и сестра», — сказал Васильев. «Потрудитесь сейчас же отпустить для больных молока и яиц». «Я сказала, не будет вам ничего. Вперед будете выписывать с вечера». Маленькие черные глаза Васильева свирепо выкатились и заворочились. «Вы, барышня, понимаете, что вы такое говорите? Сестра, я, старший ординатор, приказываю вам немедленно отпустить для больных молока и яиц». «Ни молока, ни яиц вам не будет», — отрезала Новицкая и вышла, хлопнув дверью. Больные солдаты в недоумении смотрели. Васильев пошел к главному врачу. Султанов пил кофе с каким-то полковником. «Господин главный врач, позвольте узнать, это по вашему приказанию решено проморить сегодня слабых больных голодом?» «Что такое? В чем дело?» — поморщился Султанов. «Что за вздор вы говорите?» Он распорядился выдать молоко и яйца. Команда Султановского госпиталя голодала. Наш главный врач крал во все, но он и смотритель заботились как о команде, так и о лошадях. Султанов крал также фабриковал фальшивые документы, но не заботился решительно ни о ком. Пища у солдат была отвратительная, жили они в холоде. Обозные лошади казались скелетами, обтянутыми кожей. Офицер-смотритель бил солдат беспощадно. Они пожаловались Султанову. Султанов затопал ногами и накричал на солдат: «Не знаете порядка? Вы должны передавать мне ваши претензии через смотрителя». По удивительным военным правилам, если я жалуюсь на своего начальника, то жалобу свою я обязан подавать ему же. Наиболее смелые солдаты отправились к смотрителю, изложили свои претензии на него и попросили передать эти претензии дальше. «Вот вам претензии! Вот вам дальше!» — ответил смотритель и нагайкою избил жалобщиков. Солдаты видели постоянно пирующих в их госпитале генералов и понимали, как бессмысленно ждать от них заступничества. И ходили они, угрюмые, молчаливые, вечно какие-то взъерошенные, и на них было тяжело смотреть. Султановский госпиталь начал входить в славу не только в корпусе, но и во всей нашей армии. Повсюду рассказывали о выходках Султанова и Новицкой, об их всемогуществе. За глаза ругали, в глаза были вежливы и предупредительны. Никаких законов, никаких приказов для Султанова не существовало. Из штаба корпуса то и дело приходили в наше учреждение приказы, то прислать в штаб по 10 повозок для перевозки в штаб фуража и дров, то передать в штаб из хозяйственных сумм по несколько сот рублей на приобретение для штаба стереотрубы или экипажей американок. Все учреждения, разумеется, немедленно исполняли приказы. Султанов же оставлял их даже без ответа. Персонал дивизионного лазарета, тоже переведенного в нашу деревню, великолепно отделал фанзу для своего помещения. Сложили хорошо и ровно греющую печку, потолок оклеили белыми обоями, стены обили золотистыми циновками, в окна вставили стекла. Зашли к ним Султанов с Новицкую. Они загадочно внимательно оглядывали фанзу, любовались ею и восхищались. А через два дня вдруг из корпуса пришел приказ дивизионному лазарету передвинуться из Мазысани в деревню Ченгоузу Восточную. Передвижение ненужное, бессмысленное, всего на версту на север. Всем было ясно, что это дело Султанова и Новицкой, которым приглянулась фанза. «И чего ей еще? И так чуть не во дворце живет», — возмущались изгоняемые врачи. Однажды дивизионный врач получил от Султанова бумагу. В этой бумаге Султанов писал, что по личному приказанию командира корпуса он представляет сестер милосердия своего госпиталя к наградам. Сестер Новицкую и Буланину, Зинаиду Аркадьевну, к золотым медалям на Анинской ленте за усердный и самоотверженный уход за ранеными в бою на реке Шахе. Двух других сестер, как раз действительно работавших самоотвержением, Султанов представлял к серебряным медалям на Станиславской ленте просто за уход за ранеными. Это представление возмутило даже нашего дивизионного врача, дряхлого себелюбивого чинушу, полного только думами о себе. Он сделал на бумаге приписку, что, по его мнению, золотой медали заслуживает также и сестра Валежникова, Вера Николаевна, тем более, что, ухаживая за больными, она заразилась тифом. «А Новицкую к золотой медали представлять не за что», — заметил ему его помощник. «Все ведь знают, что она больных даже и не видит, а только ездит на обеды в штаб. Довольно с нее и серебряной медали». Помощник дивизионного врача был человек с живой душою. Своим дряхлым и туповатым патроном он вертел, как хотел. Но тут, в первый раз за всю их совместную службу, дивизионный врач сверкнул глазами и рявкнул на него: «Это не ваше дело, прошу молчать». Узнав о представлении Султанова, наш главный врач поспешил представить к медалям и своих сестер, старшую, имевшую уже серебряную медаль за свою службу в России, к золотой, остальных к серебряным. Представления прошли очень скоро. Только Вера Николаевна получила таки, кажется, серебряную медаль. Новицкая, жившая все время в высших сферах, высокомерно игнорировала мнение других сестер, но Зинаиде Аркадьевне было неловко. Она забежала к нашим сестрам, сообщила, что ей пожалована золотая медаль. Сама, сияя от радости, Зинаида Аркадьевна возмущалась, почему нашим сестрам даны серебряные медали, когда все одинаково работали. объясняла она это тем, что будто бы дворянкам полагается давать золотые медали, а не дворянкам серебряные. «Ведь это просто возмутительно», — либеральничала она. «Ну да это уж пускай бы, раз такой закон, то ничего не поделаешь». А почему она с Новицкой Султанов написал лучшие реляции, чем о других сестрах? Ведь все мы работали совсем одинаково. Я положительно не могу выносить таких несправедливостей». И сейчас же, охваченная своей радостью, прибавляла: «Теперь обязательно нужно будет еще устроить, чтобы получить медаль на Георгиевской ленте, иначе не стоило сюда и ехать». Наступил канун Рождества. Японцы перебросили в наши окопы записочки, в которых извещали, что русские спокойно могут встречать свой праздник, японцы мешать им не станут и тревожить не будут. Разумеется, коварным азиатам никто не верил. Все ждали внезапного ночного нападения. В сочельник под вечер к нам пришел телеграфный приказ. Ввиду ожидающегося боя, немедленно выехать в дивизионный лазарет обоим главным врачам госпиталей, захватив с собой по два младших врача и по две сестры. Наш дивизионный лазарет уже несколько дней назад был передвинут из Ченгаузы версты на 4 к югу, к самым позициям. Приказ представлял собою вопиющее беззаконие. Главного врача госпиталя ни в коем случае нельзя откомандировать от его госпиталя, раз госпиталь открыт. При данных же обстоятельствах эта командировка главных врачей на позиции была прямой нелепостью. Если предстоит жестокий бой, то работы будет много не только в дивизионном лазарете, но и в госпиталях. Как же можно было оставлять госпитали без главных врачей? К тому же было совершенно неизвестно, понадобятся ли еще лишние врачи в лазарете, даже будет ли вообще бой. Дело не оставляло никаких сомнений. Султанову нужен Владимир с мечами, Новицкой и Зинаиде Аркадьевне нужны медали на георгиевских лентах. Если командировать одного Султанова с обеими девицами, то это слишком бы бросилось всем в глаза. И вот на позиции было двинуто по половине наличного врачебного состава обоих госпиталей. Стемнело уже давно, мы выехали с фонарями. Ночь стояла тихая, темная и весенне теплая. Снегу не было. Приехали мы в дивизионный лазарет, стали пить чай. Все смеялись и острили по поводу этой фантастической командировки. Приехал Султанов с двумя своими врачами и без сестер. «А что же ваши сестры?» «Они поехали на елку корпусному командиру», — ответил Султанов. Поехали, конечно, Новицкая и Зинаида Аркадьевна. Почему же Султанов не взял двух других сестер? Но никому и в голову не пришло спрашивать. Все понимали, что если было сюда ехать, то именно Новицкой и Зинаиде Аркадьевне. А был дан совершенно определенный приказ приехать с сестрами. Часу в девятом раздался один ружейный выстрел, другой. И вскоре на наших позициях затрещал бешеный пачечный огонь. Тяжело загрохотали пушки. Все примолкли. Творилось что-то жуткое. Ружейная стрельба распространялась все шире, бухали и пушки, и снаряды с завыванием уносились вдаль. Мы приготовились к приему раненых. Раненых не привозили, а пальба перекатывалась бешено и лихорадочно. Мимо скакали в темноте взволнованные ординарцы. На японских позициях засветился прожектор, голубоватый луч медленно пополз по нашим позициям. Раненых мы так и не дождались. К полуночи пальба смолкла. Мы легли спать, а утром воротились домой. Необычная мобилизация госпитального персонала на позиции оказалась совершенно излишней. Расскажу, кстати, что это была за пальба. разыгралась одна из самых смехотворных историй за всю эту войну, вообще столь богатую юмористикой. Царило глубокое убеждение, что японцы в эту ночь что-то нам готовят. Нервы у всех были напряжены. Охотники одного из наших полков услышали в темноте быстро приближавшийся со стороны японцев широкий, легкий, частый топот. Охотники открыли огонь. Уверяют, что это было стадо китайских свиней. Оно вырвалось откуда-то из-за куты и бежало по полю. Огонь охотников был подхвачен сидевшим в окопах батальоном. Оттуда огонь передался в соседней части, дали знать в батарее, и пошла канонада. Офицеры, бывшие в это время на сопках, рассказывали мне. Сверху, вдоль русских окопов, были видны сплошные мерцающие огненные линии от ружейных выстрелов. Командир батальона, обнаружившего наступление свиней, послал командиру полка телеграмму: «Дольше держаться не могу, пришлите подкрепление». Многие офицеры честным словом заверяли меня, что это факт. Стали рвать фугасы. Взорвали один фугас, другой взорвался сам собою. И тут все сгорели со стыда. Огонь взрывов осветил вокруг полнейшую пустыню. Нигде ни одного врага. Между тем начали, наконец, отвечать из своих окопов и японцы. Засветился их прожектор и с недоумением стал шарить по нашим позициям, бешено трещавшим выстрелами. Во всеподданнейшей телеграмме Куропаткина событие это было изложено так. В ночь на 25 декабря японцы начали было тревожить нас на фронте центральной части нашего расположения. Своевременно обнаруженное нашим сторожевым охранением, они встречены были артиллерийским и ружейным огнем и после перестрелки отошли назад. У нас ранен зурят-прапорщик, убито трое и ранено 17 нижних чинов. Куропаткин только не прибавил, что они были убиты и ранены русскими пулями. Пострадавшие находились впереди окопов, в дозорах и секретах, и на них обрушился весь вихрь пуль. Впрочем, как уверял один шутник-офицер, были и японцы, пострадавшие в эту достопримечательную ночь. Разведчики нашли во вражеских окопах трупы нескольких японцев, лопнувших от смеха. Однажды в наш госпиталь принесли из соседней деревни несколько тяжело раненых солдат. Раны были ужасны. Одному оторвало обе руки, другому разорвало живот, у остальных были перебиты руки и ноги, проломлены головы. Ранены были они вот как. Полк пришел с позиции на отдых в деревню. Один солдат захватил с собою подобранную на позициях не разорвавшуюся японскую шрапнель. Солдаты столпились на дворе фанзы и стали рассматривать снаряд. Вертели его, щелкали, начали отвертывать дистанционную трубку. Разумеется, произошел взрыв. Троих убило наповал, 11 тяжело ранило. Пострадало 3-4 солдата, просто шедшие мимо, получать у капитан Армуса валенки. Погибло 1,5 десятка человек. Из-за чего? Из-за несчастной случайности? Нет, это не была несчастная случайность. Если заставить слепых людей бежать по полю, изрытому ямами, то не будет несчастной случайностью, что люди то и дело станут падать в ямы. Русский же солдат находился именно в подобном положении, и катастрофы были неизбежны. Вся война была одним сплошным рядом такого рода катастроф. Выяснялось с полной очевидностью, что для победы в современной войне от солдата прежде всего требуется не сила быка, не храбрость льва, а развитый, дисциплинированный разум человека. Этого-то у русского солдата и не оказалось. Поразительно прекрасный в своем беззаветном мужестве, в железной выносливости, он был жалок и раздражал своею некультурностью и умственной мешковатостью. Если бы даже вся организация нашей армии представляла собой на диво стройную, прекрасно налаженную машину, а в действительности и машина-то была на диво неуклюжая и неслаженная, то и тогда это невежество солдата было бы песком, тершимся между всех колесиков машины. Как эта деревня называется? Не могим знать. А вы здесь давно стоите? Четвертый месяц. Китайцы выселенные спросить некого, дело спешное. И беспомощно смотрит посланный на свой план и не может узнать, так ли он едет как нужно. Где-то тут неподалеку должна быть деревня Людугоу. Не знаете вы ее? Никак нет. Посланный едет дальше, блуждает. Наконец, оказывается, деревня, где он спрашивал солдат, и была как раз Ледогоу. Сами солдаты беспомощно блуждали по местности, не умея ни пользоваться компасом, ни читать карт. В боях, где прежняя стадная колонна теперь рассыпается в широкие цепи самостоятельно действующих и отдельно чувствующих людей, наш солдат терялся и падал духом. Выбивали из строя офицера, и сотни людей обращалось в ничто, не знало, куда двинуться, что делать. Между позициями, позади позиций, везде шла предательская, неуловимая, разрушительная работа. В нужный момент самые необходимые приспособления оказывались испорченными. Пусть за меня рассказывают официальные приказы. Проводимые в районе действия наших войск линии военного телеграфа, шестовые и кабельные, нередко подвергаются порче самими же войсками и обозами. Так, например, замечены случаи, что войска располагались биваками под самыми линиями телеграфа, и однажды костер был разведен на телеграфном кабеле. Телеграфным шестам привязывали лошадей. Едущие казаки пиками обрывали проволоку. При прогоне порционного скота по полям без дорог скот валит и ломает шесты и рвет провод. При осмотре кабеля, подвешенного к деревьям, случалось, что находили не только срубленные ветки, на которых висел кабель, но и разрубленный кабель. Также при осмотре кабеля оказывались надрезы изолировки, а иногда зачистки ее с оголением жилы, что делается, вероятно, из любопытства. Главнокомандующий изволит приказать обратить внимание и так далее. Приказание главнокомандующего 14 ноября 1904 года, номер 69. Обращено внимание, что поломка телеграфных шестов войсковыми обозами и конными фуражирами, несмотря на неоднократные приказания о принятии против всего войсковым начальством надлежащих строгих мер, все еще продолжается. Ежедневно поступают жалобы на перерыв телеграфных сообщений вследствие небрежного обращения войск с телеграфными линиями. Повозки, транспорты и вьюки следуют часто по сторонам проезжих дорог, задевают и ломают шесты. Главнокомандующий приказал вновь обратить внимание и так далее. Приказ главнокомандующего 5 декабря 1904 года, номер 168. Замечено, что на участке, находящемся в наших руках к югу от станции Суятунь, полотно железной дороги постепенно разрушается нашими же нижними чинами, которые растаскивают шпалы на протяжении целых звеньев. То же небрежное отношение и отсутствие сознания причиняемого вреда проявляется среди нижних чинов и в отношениях их к линиям полевого телеграфа, мостам, гатям и другим техническим сооружениям, устройства и поддержание в исправности которых стоит огромных затрат и усилий. Приказ войскам 3-й Маньчжурской армии 1 января 1905 года, номер 15. Медленно и тягуче месяц шел за месяцем. Две огромные армии неподвижно стояли друг против друга. Обе усиленно укреплялись и окапывались. Постепенно выросли одна против другой, как бы две длинные в десятки верст крепости, неприступно укрепленные, снабженные тяжелыми осадными орудиями. Повсюду тянулись окопы, редуты, люнеты. Друг с другом они соединялись земляными ходами. Обе армии, как кроты, закопались в землю. Тысячи глаз пристально глядели из рвов, и в каждого неосторожного сейчас же летели пули. Было холодно, люди стыли в окопах. От неподвижного состояния опухали ноги и атрофировались ножные мышцы. Выходя из окопов, солдаты шатались и шли, как пьяные. На позициях были холод, лишение, праздное состояние с постоянным нервным напряжением от стерегущей опасности. За позициями на отдыхе шло беспробудное пьянство и отчаянная карточная игра. То же самое происходило и в убогих мукденских ресторанах. На улицах Мукдена китайские ребята зазывали офицеров «китайская мадама», которые, как уверяли дети, «шибко шанго». И кандидаты на дворе Фанзы часами ждали своей очереди, чтобы лечь на лежанку с грязной и накрашенной 14-летней китаянкой. Настроение армии было мрачное и угрюмое. В победу мало кто верил. Офицеры бодрились, высчитывали, на сколько тысяч штыков увеличивается в месяц наша армия, надеялись на Балтийскую эскадру, на Порт-Артур. Порт-Артур сдался. Освободившаяся армия ноги двинулась на соединение с Оямой. Настроение падало все больше, хотелось мира, но офицеры говорили: «Как тогда воротиться? Хоть снимай мундир, совестно будет показаться на улице». Было немало офицеров, которые о мире не хотели и слышать. У них была своеобразная военная честь, требовавшая продолжения войны. У солдата никакой такой чести не было. Войны он совершенно не понимал и напрасно добивался от кого-нибудь разъяснений. «Ваше благородие, из-за чего эта война?» — спрашивал он офицера. «Японец виноват. Мы не хотели. Он на нас первый напал». «Точно так. А только ведь без причины чего ж ему нападать?» Молчание. «Вот, говорят, из-за Маньчжурии эта война. Да на что она нам? Мы бы тут и за даром не стали жить. А через Сибирь ехали, вон сколько везде земли. Конца нет». Положение желавших поддержать дух армии было чрезвычайно затруднительное. Нельзя было и намека найти на что-нибудь, что зажгло бы душу желанием подвига, желанием борьбы во имя чего-то высокого и светлого. При штабе главнокомандующего издавалась специальная газетка «Вестник маньчжурских армий». Газетка эта, имевшая задачу играть роль тиртея русской армии, представляла себя нечто поразительное по своей бездарности, лживости, отсутствию огня и вдохновения. Казенно-слащавые фразы о вере, царе и отечестве, о чести Родины, бахвальство без меры и без оглядки — вот что должно было питать дух участников титанической борьбы, где от канонады в потрясенном насквозь воздухе сгущались грозы, и целые равнины устилались кровавыми коврами трупов. Мне не раз еще придется цитировать эту поистине замечательную газетку. А вот в каком роде писали патриотические авторы брошюрок в большом количестве распространявшихся среди солдат. Передо мною изящно изданная книжка с прекрасными иллюстрациями под заглавием «В осажденном Порт-Артуре» или «Геройская смерть рядового Дмитрия Фомина». Начинается рассказ так. «Нет, брат Япоша, моих рук тебе не миновать. Отведаешь теперь русских щей да каши, блюда за первый сорт». Так думал рядовой Дмитрий Фомин, находясь в засаде с ружьем на изготове и зорко следя за японским разведчиком. Японец ползет по скалам, рискуя каждую минуту свалиться. «И японцу тоже нелегко», — думал Фомин. «Он тоже ведь исполняет приказания своего начальства». И ему даже жаль стало японца. В другое время Фомин, наверное, помог бы ему вскарабкаться. Но теперь, полной готовности исполнить приказание своего собственного начальства и угодить ему, он ждал, не мог дождаться, пока японец не приблизится к нему настолько, чтобы наброситься на него неожиданно и схватить его. «Бедная русская армия! Бедный, бедный русский народ! Вот что должно было зажечь его огнем борьбы и одушевления. Желание угодить начальству». Но напрасно автор-патриот думает, будто и японцы только исполняли приказания своего начальства. Нет, этот огонь не греет души и не зажигает сердца. А души японцев горели сверкающим огнем, они рвались к смерти и умирали, улыбаясь, счастливые и гордые. Немирович Данченко сообщает, что однажды в частной беседе Куропаткин сказал: «Да, приходится признать, что в настоящее время войны ведутся не правительствами, а народами». Признать это приходилось всякому, имеющему глаза и уши. Времена, когда русская святая скотинка карабкалась вслед за Суворовым на Альпы, изумляя мир своим бессмысленным геройством, времена эти прошли безвозвратно. Каждый день в наш госпиталь привозили с позиции раненых. Поражало, какая масса их ранена в кисти рук, особенно правой. Сначала мы принимали это за случайность, но чрезмерное постоянство таких ран вскоре бросилось в глаза. Приходит дежурный фельдшер, докладывает: «Ваше благородие, 5 раненых привезли». «В руки ранены?» «Так точно», — сдерживая улыбку, отвечает фельдшер. Расспрашиваешь солдата, при каких обстоятельствах он ранен. Раненый путается, сбивается. Протянул руку за кавальяном, потянулся на бруствер за патронами. Сестрам, с которыми солдаты меньше стеснялись, они прямо рассказывали. Как случилось? Высунешь одни руки и стреляешь. Ведь вот в руку попало, а высунькая голову прямо бы в голову и угодила. Главный начальник тыла в одном из своих приказов пишет: «В госпитале тыла поступило большое число нижних чинов с поранениями пальцев на руках. Из них с поранеными только указательными пальцами 1200. Отсутствие указательного пальца на правой руке освобождает от военной службы, поэтому, а также принимая во внимание, что пальцы хорошо защищаются при стрельбе ружейной скобой, есть основания предполагать умышленное членовредительство. Ввиду вышеизложенного, главнокомандующий приказал назначить следствие для привлечения виновных к законной ответственности». Солдаты только и жили, что ожиданием мира. Ожидание было страстное, напряженное, с какой-то почти мистической верой в близость этого желанного, все неприходящего замирения. Чуть где на стоянке раздастся «Ура!», солдаты всех окрестных частей встрепенутся и взволнованно спрашивают: «Что это? Не замирение ли?» Однажды утром, в середине января, мой денщик говорит мне: «27 числа война кончится», и загадочно улыбается. «Через год», — усмехнулся я. «Никак нет, в этом месяце», — ответил он уверенно. И рассказал мне историю. В Кромском полку есть солдат-провидец. Он сообщил товарищам, что война кончится ровно через год после ее начала. 27 января 1905 года. Ротный узнал про это предсказание и поставил провидца на 3 часа под ружье. Идет мимо командир полка, спрашивает: «За что стоишь?» «За правду, ваше высокородие». «За какую правду?» Солдат рассказал: «Ну, передай твоему ротному, чтобы он тебе от меня еще 3 часа набавил». «Нет, ваше высокородие, вы меня не обижайте, а вот послушайте, что я скажу. Вам на почте письмо лежит, а в том письме прописано, что у вас братец в России помер». Оказалось верно. Полковник пошел и все рассказал Куропаткину. Куропаткин вызвал солдата, стал на него кричать и топать ногами. А солдат говорит: «Ваше высокопревосходительство, У вас в правом кармане коробка спичек, а спичек в ней 42 штуки. Куропаткин пересчитал спички верно. Он оставил солдата при себе. «Если, — говорит, — сбудется, как ты сказал, произведу тебя в офицеры, не сбудется — расстреляю». Пошел я в палату. Раненые оживленно говорили и расспрашивали о предсказании Кромца. Быстрее света, ворвавшегося в тьму, предсказание распространилось по всей нашей армии. В окопах, в землянках, на биваках, у костров — везде солдаты с радостными лицами говорили о возвещенной близости замирения. Начальство сполошилось. Прошел слух, что тех, кто станет разговаривать о мире, будут вешать. «Ну, веревок не хватит», — с усмешкою возражали солдаты. Мы посмеивались над предсказанием, но человеческая натура так хотелось мира, что, вопреки очевидности, в глубине души все-таки жило какое-то глупое, радостное ожидание. И слухи шли, подкреплявшие это ожидание. Рассказывали, что интендантство распорядилось представить ему требовательные ведомости только на 3 месяца вперед, а не на 6, как было раньше. Войскам велено не запасать провианту, а потреблять уже заготовленные консервы. Германский император каждый день будто бы бывает то у русского посла, то у японского. Войск из России больше уже не отправляют. Рассказывали, что январский фланговый бой у Сан-де-Пу был предпринят по приказанию из Петербурга, чтобы в последний раз попытать счастье. Уложили 15 тысяч человек и не могли взять одной деревни. Рассчитали, что если начать бой по всему фронту, то придется уложить 100 000 людей без всякого результата, и начали переговоры о мире. В апреле месяце, сообщали слухи, мы уже поедем домой. Пришло 27 января. Мира, конечно, нет. Мы смеемся, напоминаем солдатам об их вещем Кромце. Они конфузятся и чешут за ухом. Значит, ошибся. Было горькое разочарование, и слухи пошли уже совсем другие. Решено сформировать новую 300-тысячную армию для Кореи, построить новый огромный флот. Япония рассчитывает воевать еще в течение всего 1905 года. На душе у всех было тяжело и смутно.